Глава шестая. Все-таки Кондор был профессионалом. Он, ничем не спрашивая, беззвучно скользнул под прикрытие бревна. Движения у него были отточенные и молниеносные, но он допустил ошибку. У него не было звериного слуха, как у меня. К нам подкрадывались сразу с трех сторон, и Кондор, спрятавшись за стволом, подставил кому-то спину. Я стал сидеть, прислушиваясь. Через заросли двигались человек 6-7 со стороны трассы и с двух сторон вдоль нее. Значит, они пришли не из леса. Возможно, они приехали следом за мной. Но я был очень внимателен и никаких машин позади не видел. Возможно, им было известно, куда надо ехать. Не исключено также, что они явились от периметра. Тогда стоило спросить Кондора, как он проверялся, отправляясь навстречу со мной. Так или иначе, это не могло быть случайностью. Случайные люди не стали бы нас окружать, хоть, насколько я понял, и довольно неумело. Эти наверняка явились по нашей душе. Их определенно кто-то навел. Кондор по-прежнему ничего не слышал, и это меня удивило. Пришельцы издавали отчетливые шорохи. По ним я в конце концов определил численность наших гостей. Их было 6, они двигались по 2 с каждой стороны. Сперва я хотел отступить в чащу, путь туда оставался свободен. Но в чаще передвигаться, безусловно, мы бы не смогли, особенно Кондор. Нас бы в 2 счета обложили и перестреляли, если в этом состояла задача. И я предпочел оставаться на месте. От дороги приближались 2 рослых и молодых в темной одежде. Они шли гуськом друг за другом. Кажется, у обоих были калаши с укороченными стволами. Тот, что шел сзади, побаивался. Не то чтобы он был трусом, просто его глодала тревога перед грядущей стычкой. Опыта у него было, кажется, маловато. Не научился хладнокровию. Зато переднего подталкивал азарт. Этот тип был куда опаснее своего напарника. С 2 сторон вдоль трассы тоже шли попарно. Они были напряжены и сосредоточены. Кто-то, кажется, тоже был взвинчен и не вполне в себе уверен. Это определенно не профессионалы. Значит, они явились не от периметра. Я продолжал сидеть на бревне, выжидая. Идущие от дороги находились уже в 10 шагов от поляны. Их скрывала наступившая темнота и ветки кустов. Но я знал, где они. Я почти видел их каким-то другим зрением. И это показалось мне странным. Откуда я мог знать, во что одеты наши противники, чем вооружены и что чувствуют? Но я не стал размышлять над этим. Когда неизвестные достигли края поляны, я выхватил Стечкина и несколько раз выстрелил на звук. Или мне казалось, что я стреляю на звук. Так или иначе, я знал, куда целиться, и не промахнулся. Это подтвердил сдавленный стон, донесшийся из зарослей, и тотчас с 2 противоположных сторон ударили автоматные очереди. Я увидел в зарослях вспышки и ничком бросился на землю. Пули защелкали о ветви совсем рядом. Но стрелки поторопились. Они находились еще далеко от поляны и палили наугад, в ответ на мои выстрелы. Над ухом у меня вдруг грянуло. Кондор, припав на колено, строчил из короткоствольного калаша то в одну, то в другую сторону. Но он ни в кого не попал. Со стороны дороги я чувствовал, нам больше никто не угрожал. Тот, что шел впереди, был убит на повал, а задний еще дергался в агонии, но опасаться его не стоило. Автоматы в зарослях продолжали надрываться. Я сосредоточился, парочка слева должна была вот-вот вывалиться на поляну. Ее больше не прикрывали деревья. Я приподнялся и всадил в кусты несколько пуль. Автомат Кондора смолк. Я мельком глянул в ту сторону. Кондор тащил из-под ветровки запасной рожок. Там он, видимо, прятал до поры и само свое куцое оружие. Стрельба слева захлебнулась, зато справа нас поливали свинцом непрерывно. Пока один менял магазин, другой палил. Кондор, приподнявшийся над бревном, вдруг дернулся, уронил автомат и сполз на землю. Я хотел глянуть, что с ним, но 2 оставшихся врагов прекратили стрельбу и рассредоточились. Они заметили, что 4 других уже не стреляют, и теперь, скрываясь за стволами деревьев, короткими перебежками приближались к поляне. Один, кажется, был мне знаком, но я никак не мог понять, кто это. Теперь враги были предельно осторожны. Дожидаться их у бревна не имело смысла. Я беззвучно скользнул в заросли. Стрелки трещали сучьями поблизости. Одного следовало уложить, как предыдущих, а второго я хотел взять живьем. Надо же, черт побери, разобраться, откуда задул этот скверный ветер. Я уже сообразив, что обладаю каким-то неизвестным мне самому органом чувств, снова напряг его, теперь вполне сознательно. Орган не подвел, он, как я успел заметить, работал все лучше. Один из стрелков, невысокий, немолодой, крался, как он думал, в мою сторону, пригибаясь к земле и неловко продираясь сквозь кустарник. На самом деле он держал путь с отклонением в несколько метров и должен был пройти мимо меня, не заметив моего присутствия. Так и случилось. Когда он оказался ко мне спиной, я рванул с места, в несколько прыжков настиг его и обхватил согнутой рукой за шею. Он успел только сдавленно захрипеть. Я ненавижу такие вещи. Но мне ничего другого не оставалось. Хрустнули позвонки, и тело тяжело сползло на землю. Наш короткий контакт все же произвел некоторый шум. Второй стрелок замер, раздумывая. Он догадывался, что остался в одиночестве. Вступать в схватку один на один ему очень не хотелось. Он прикидывал, не начать ли молниеносное отступление. Этого я позволить не мог и двинулся навстречу. У врага не выдержали нервы. «Колян!» Больше не таясь, окликнул он напарника. «Колян, ты где?» Колян ему, понятно, не ответил, как и прочие, которых он тоже принялся выкликать по именам. Пока он все больше впадал в панику, я подобрался почти вплотную. Мне оставался единственный решающий бросок, и тут он совсем сдал. Метрах в трех от меня полыхнули вспышки и ударила дробь длинной автоматной очереди. Я успел предугадать это за долю секунды и ничком бросился на землю. Стрелок поливал заросли беспорядочным огнем. Я слышал, как пули тупо шлепают в землю рядом со мной. Он непременно зацепил бы меня на таком расстоянии. Я не стал этого дожидаться. Чуть приподнявшись, я высадил на вспышку его выстрелов весь остаток обоймы. Автомат противника захлебнулся и смолк. Я подождал с минуту, но мне уже было ясно, что язык мне не достанется. Я поднялся и, сделав несколько шагов, наткнулся на лежащее тело, большое и грузное, уткнувшееся лицом в землю. Калаш валялся рядом. Я не без труда перевернул человека на спину, достал из кармана зажигалку. После щелчка язычок пламени осветил лицо убитого. Но к этому времени я уже почти догадался, кого увижу. На меня смотрели помутневшие мертвые глаза братана Жейки, комодовского подручного, с которым мы беседовали о кошках на бандитской заставе.